Глава 5. Вернулись! Слава богу, вернулись! Очнувшийся Вадим едва не плакал от радости. Не бросайте меня здесь связанного, пожалуйста! Заткнись, обормот! Процедил Владислав. Моя б воля, ты бы сгнил тут заживо. Тогда почему не уехали? Машина не завелась, так же как и наша. А пешком уйти не смогли. Постоянно возвращались на прежнее место, нехотя объяснил Акимов. Теперь закрой пасть, прикинься ветошью и не отсвечивай. Так вот где собака зарыта. Не обращая внимания на предупреждение, задумчиво протянул Вадим. Все ясно, мне сразу показалось, что в этом доме нечисто. Объясни, насторожились оба охранника. Сперва развяжите, да не бойтесь, не убегу, и никто из вас не сможет отсюда смыться. Мы все угодили в очень скверную историю. «Ладно», — после некоторого раздумья решил Владислав. «Но не вздумай, падла, чего-нибудь учудить, вмиг башку отстрелю». Миронов поднялся с пола с наслаждением, разминая затекшие члены. «Я не собираюсь вам козни строить», — криво усмехнувшись, сказал он. «Сейчас мы, хочешь не хочешь, союзники. По крайней мере, до тех пор, пока не выберемся на волю. Но шансов у нас крайне мало. Лучше расскажите о том, что происходило до моего приезда». Акимов молча протянул дневник студента. Затем вкратце описал их собственные видения и ночной поход на кладбище. В завершение упомянул о слухах насчет языческого капища. «Я небольшой специалист по части мистики, но некоторые вещи знаю». Миронов чиркнул спичкой, прикуривая сигарету. Руки его слегка подрагивали. «Никаких вурдалаков или покойного колдуна тут, естественно, нет. Мертвец не может вернуться с того света. Просто дьявольские наваждения, направленные галлюцинации. Но они способны свести с ума, как студента. Или даже убить». Он с плохо скрытым страхом взглянул на лицо Корнаухова, искаженное мучительной гримасой. «В первую очередь воздействию дьявола подвержены неверующие, некрещенные люди. Я верующий, но грехов на совести больше, чем достаточно». На физиономии бандита появилось унылое выражение. «Не разводи мелодраму», — грубо сказал Владислав. «Поздно ты исповедоваться решил. Говори по делу». «Имеет смысл отправиться в подвал, найти остатки капища. Если удастся их уничтожить, возможно, сумеем выкарабкаться. Если нет, все подохнем». В комнате воцарилась гробовая тишина. Спустя пару минут Бирюков, до сей поры безучастный как амеба, медленно поднял глаза. В них разгорался странный красноватый огонек. Леонид Владимирович неторопливо встал, прошел в угол, взял статуэтку языческой богини и вдруг со страшной силой обрушил ее на голову Владислава. Охранник едва успел увернуться. Удар пришелся в плечо. Громко треснула сломанная ключица. Вскрикнув от боли, Кузнецов отшатнулся к стене. Яростно рыча, коммерсант двинулся следом. «Рехнулся! Держи его!» — крикнул Миша Вадиму, бросаясь на Бирюкова. Легко уклонившись от жестокого бокового удара в челюсть, Леонид Владимирович с упорством маньяка снова размахнулся тяжелым бронзовым чудовищем. Опомнившийся Владислав защитился здоровой рукой и двинул коммерсанту коленом в живот. Никакого эффекта. Новый замах. «Убью! Всех убью!» Прокаркал Бирюков незнакомым отвратительным голосом и с нечеловеческой силой вырвался из рук повисшего на его шее Акимова. Пораженный Кузнецов замер, будто кролик под взглядом удава. Тут бы охраннику и пришел конец. Но Вадим внезапным броском сбил Бирюкова с ног. Вдвоем с навалившимся сверху Акимовым они с трудом сдерживали бешеные порывы обезумевшего бизнесмена. Наконец, улучив момент, Акимов врезал ему локтем в основание черепа. Глаза Бирюкова закатились под лоб, тело обмякло. «У меня в сумке наручники!» – прохрипел запыхавшийся Вадим. «Давайте быстрее, пока он не очнулся!» Сковав Леониду Владимировичу руки за спиной и крепко связав ноги, недавние враги совместно занялись травмой Владислава. Кузнецов был бледен как мел и, казалось, вот-вот лишится чувств. Такое состояние матерого спецназовца, побывавшего во многих переделках, объяснялось отнюдь не болью, а ужасной метаморфозой, произошедшей в мгновение ока со слабым, трусливым человеком. «Что с ним случилось?» – простонал он, постепенно приходя в себя. «Бес вселился», – ответил Вадим. «Барыга ваш, скотина редкостная, весьма подходящее пристанище для нечистой силы». «Ну-ну, не очень-то», – неуверенно возразил Владислав и сразу же махнул рукой. «Хотя ты прав, благодарю за спасение моей шкуры». «Мы пока союзники», — напомнил бандит. Отдохнем слегка и в подвал. Надеюсь, днем там не так опасно. Тяжелые старинные своды угрожающе нависали над головой. Со стен сочилась вода. Сырой холодный воздух пронизывал до костей. Тусклая электрическая лампочка под потолком с трудом рассеивала окружающую темноту. Поблизости все время ощущалось чье-то невидимое злобное присутствие. Миша светил фонарем, Вадим остукивал стены тяжелым молотком. Владислава и связанного Бирюкова они оставили наверху в доме. «Есть!» — вдруг прошептал Миронов. «Послушай». Глухой звук ясно доказывал, что за стенкой находится пустое пространство. «Да, но как мы туда попадем?» — поинтересовался Акимов. «Должен быть какой-то рычаг или нечто подобное», — ответил Вадим, тщательно ощупывая стену. Вскоре его усилия увенчались успехом. Послышался ржавый скрежет, и одна из плит сдвинулась в сторону, открывая узкий темный проход. Оттуда потянуло запахом гнили. Осторожно ступая, Миронов двинулся в тоннель. Немного поколебавшись, Акимов шагнул следом. Ноги по щиколотку утопали в липкой грязи. Вонь с каждым пройденным метром делалась все сильнее. Вскоре впереди забрезжил слабый свет. Они очутились в довольно обширном помещении, освещенном несколькими факелами. Впереди возвышался черный алтарь, украшенный статуэткой мерзкого идола. В углу валялись разложившиеся человеческие останки. Они-то и распространяли зловоние. «Все сходится», — прошептал Акимов. Студент описывал это место точно так. Прошипел Вадим, прижимая палец к губам. «Видишь факелы? Здесь кто-то недавно был». «Вылазь, падла!» Потеряв самообладание, рявкнул Акимов и выхватил из-за пазухи пистолет. «Кто бы ты ни был, человек или демон, вылазь!» «Не ори, болван!» — прикрикнул на него Вадим. «Неужели до сих пор ничего не понял? Тут...» Докончить он не успел. Под потолком заклубился красноватый туман. Стены заколебались, словно собираясь сдвинуться и раздавить дерзких смертных, осмелившихся потревожить покой дьявольского храма. «Бежим!» — закричал Вадим и изо всех сил ударил молотком по изображению демона. Идол треснул, завалился на бок. Раздался вопль полной боли и ненависти. Акимов с Мироновым ломанулись в коридор, но когда добежали до конца, застыли в ужасе и отчаянии. Проход оказался завален осыпавшимися камнями. «Теперь терять нечего», — убитым голосом сказал Акимов. «Вернемся назад». К их великому удивлению, в подземном склепе царила тишина. Исчез колдовской туман, успокоились стены. Только разбитый идол злобно таращился на людей красными глазами. Набравшись смелости, Вадим подошел поближе и внимательно обследовал статуэтку. Она была изготовлена из неизвестного металла, а в глазницы вставлены крупные рубины. В другое время и в другом месте бандит подпрыгнул бы до потолка в восторге от подобной находки. Но сейчас ему было глубоко плевать на все сокровища в мире. «Вроде успокоилась нечисть», — пробормотал он. «Однако не представляю, как отсюда выбраться. Вряд ли нам удастся разобрать завал. Разве что есть другой выход». «Хорошая идея», — оживился Акимов. «Сейчас посмотрим». Их усилия довольно скоро увенчались успехом. В самом дальнем углу оказалась железная дверь. Возле нее виднелись следы копоти от факелов и жирные застывшие лужицы от свечей. Похоже, дверью часто пользовались. «Проклятье!» – простонал Миша. «Заперто!» «А вот это как раз не проблема!» – ухмыльнулся бандит, вытаскивая из кармана отмычку. Хорошо смазанный замок поддался быстро. Дверь бесшумно отворилась. За ней находился новый тоннель, сухой и заботливо ухоженный. Миша машинально пошарил рукой по стене. «Смотри, даже выключатель имеется!» Поразился он, щелкнув кнопкой. Под потолком зажглись лампы в металлических решетчатых абажурах. На стенах белели фрески, изображающие разнообразных чудовищ, часто в самых неприличных позах. Пол выстилали черные кафельные плитки. Метров через 10 коридор круто сворачивал налево. «Пошли?» Без особого энтузиазма предложил Вадим. «Здесь мы точно подохнем, а там, возможно, есть выход на поверхность». Тоннель постоянно петлял из стороны в сторону, как смертельно пьяный автомобилист. Прошло полчаса, потом час, а конца ему видно не было. «Больше не могу», — заявил Акимов, останавливаясь. «Нам никогда отсюда не выбраться». «Подожди», — насторожился Вадим. «Чуешь?» Теперь и Миша ощутил слабое дуновение свежего воздуха. Не помня себя от радости, оба, сломя голову, понеслись вперед. Вскоре показалась решетка, через которую в подземелье проникали лучи дневного света. Отмычка и на сей раз не подвела хозяина. Облегченно вздыхая, Акимов с Мироновым выбрались на поверхность. «Куда нас занесло?» — спросил Вадим, удивленно озираясь вокруг. Они стояли в небольшой лощине, окруженной с трех сторон густыми зарослями кустарника. Немного в отдалении виднелись верхушки крестов и покосившаяся ограда. «Это кладбище», — сообразил Акимов. «Здесь мы с Владиком пытались вчера откопать вурдалаков. Ух, нет, не могу поверить, посмотри!» Вадим огляделся и замер в шоке. Никакого выхода из подземелья в лощине не было. Сплошная ровная земля, покрытая увядшей травой. «Ну как? Как мы здесь очутились?» — простонал Миша. «Очень просто. Заморочила нечистая сила», — мрачно ответил Миронов. «Никакого тоннеля не существует. Скорее всего, мы просто блуждали по лесу. Попробуем уйти хотя бы в деревню». «Давай!» Мгновенно забыв о напарнике и подопечном коммерсанте, без колебаний согласился Акимов и решительно зашагал вперед. Тусклое осеннее солнце стремительно скатывалось за горизонт. Наползал полумрак. Причудливо извивались черные тени, колышимых ветром деревьев. Повсюду слышались зловещие шорохи. «Проклятие, я так и думал!» В сердцах выругался Вадим. Ни минуты не сомневался. Вместо деревни они вышли прямо к дому. «Почему?» Убитым голосом спросил Акимов. «Да потому что нас не хотят отсюда выпускать, а перебороть нечисть мы не можем. Я бандит и убийца, и ты тот еще гусь. Ради спасения своей жопы согласился бросить на произвол судьбы раненого приятеля». Миша сконфуженно промолчал. «Ладно, не мне тебя судить», — горько усмехнулся Миронов. «Пошли в дом». В комнате на полу лежал, истекая кровью, Кузнецов с разбитой головой. Бирюков бесследно исчез. Владислав выглядел ужасно, но каким-то чудом еще оставался жив. Сквозь дырку в раздробленном черепе виднелось серое мозговое вещество. Рядом валялась покрытая кровью бронзовая статуэтка. Видимо, она и послужила орудием убийства. «Бирюков порвал наручники и веревку», — прохрипел Кузнецов, не открывая глаз. «Ударил. Я не ожидал. Я ухожу. Больно. Холодно, темно кругом. Попробуйте его убить. Тело бывшего спецназовца забилось в агонии. Скрюченные пальцы судорожно вцепились в горло, словно пытаясь разорвать невидимую петлю. Изо рта хлынула кровь. Спустя пару минут все было кончено. Акимов, тяжело дыша, опустился в кресло. Его трясло. «В барыге сидит бес», — нарушил тишину бандит. «Нам необходимо от него избавиться, иначе конец». «Владислав в прошлом офицер спецназа и отлично владел приемами рукопашного боя и всеми видами оружия». Голос Акимова сильно дрожал. «Как сумел такой мозгляк с ним справиться? Это невозможно!» «К сожалению, возможно», — устало произнес Вадим. «Видел когда-нибудь буйных психов? Во время припадков их силы удесятеряются. Когда-то я работал санитаром в дурдоме, насмотрелся. Здесь примерно то же самое, только гораздо хуже». Акимов, ничего не ответив, обхватил голову обеими руками. Из груди его вырвался болезненный стон. «Успокойся», — тихо сказал Миронов. «Попытаемся изловить Бирюкова, но сперва закопаем трупы, пока не протухли». Когда могила была готова, окончательно стемнело. Луна, кое-как пробиваясь сквозь редкие просветы в затянувших небо тучах, отражалась в остекленевших глазах мертвецов. Тела столкнули в яму, наскоро забросали землей. «Покойтесь с миром, ребята», — глухо сказал Акимов. «Простите, что не смогли похоронить вас поприличнее». «Нам, возможно, и таких похорон не достанется», — с мрачной иронией добавил Вадим. Неподалеку в кустах послышался странный шорох, затем крадущиеся шаги. Он с твердой уверенностью промолвил Миронов. Акимов, недолго думая, выхватил пистолет и несколько раз выстрелил в направлении звуков. Кто-то громко застонал, потом все стихло. «Я его ранил, надеюсь, смертельно», — сказал охранник. «Пойду гляну». «Лучше вместе», — предложил Вадим. «Эта тварь исключительно опасна». Вадим оказался прав. Едва они приблизились к кустам, оттуда, размахивая увесистой железной кочергой, выскочил Бирюков. Физиономия бывшего коммерсанта выражала дьявольскую радость. Акимов нырнул под нацеленный в голову сокрушительный удар и, сложив пальцы острием копья, сделал резкий выпад, пытаясь попасть в горло. Бирюков отступил, хватая ртом воздух. В этот момент Вадим высоко подпрыгнул, нанося ему удар ребром стопы в лицо, которое тут же превратилось в окровавленную маску. Леонид Владимирович пошатнулся, но устоял и издал хриплый вопль, полный ненависти. Потом, не выпуская из рук кочергу, с молниеносной быстротой исчез в зарослях.